Второй принцип. Что бы ты ни создавал, делай товар. Был день, когда Ияру понадобилось переписать несколько глиняных табличек. И тогда он отправился к писарям при архиве градоправителя. Молодые люди там с нескончаемым усердием выводили клинопись на пластах глины, увековечивая то или иное знание. Ияр всегда восхищался их усидчивостью и мастерством. Сам он не умел писать так чисто. «Приветствую тебя, Тамкар Ияр», — поздоровался с ним главный писарь, его давний знакомый. «Рад снова заглянуть к тебе, друг мой. Мне нужно переписать несколько табличек о торговых сделках, что я совершал несколько лун назад. Они со мной, в мешке, на спине моего ослика. Возьмется ли кто-нибудь из твоих мастеров за эту работу?» «У нас, писарей, сейчас много трудов и забот. Царь приказал обновить архивы от времени правления Хаммурапи. И правда, многие таблички уже готовы раскрошиться после прошлых дождей. Но я могу выделить тебе одного ученика — Шимуна. Он очень старательный». Шимун оказался молодым человеком с всклокоченными волосами и перепачканными глиной щеками, пока он в основном подготавливал таблички для письма. «Ну что же, юный Шимун, перепиши-ка эти таблички, и я честно заплачу тебе за труд. Я вернусь через четверть луны. Управишься?» «Да, господин», — заулыбался Шимун. Главный писарь заверил Ияра, что юноша он сообразительный, и однажды из него выйдет неплохой управитель архива. Шимун снял со спины Энки мешочек с табличками и тут же ушел в мастерскую работать. Как и обещал, через четверть луны Ияр пришел в архив градоправителя, чтобы принять результат трудов молодого ученика. На сей раз глина была размазана по ушам Шимуна. От этого они казались оттопыренными. «Я все подготовил, господин Тамкар». Ияр взглянул на 5 табличек, что юный подмастерье разложил на столе. Глина местами не успела высохнуть, письмена были неаккуратными, строчки неровными. Налетел порыв ветра и принес с собой горсть песка. Он тут же осел на тех участках, что еще были сырыми. Тамкар разочаровался, но не стал ругать молодого писаря. В конце концов, он только осваивал свое ремесло. Но, кажется, пришло время для очередного урока. «Шимун», — сказал Ияр, — «подойди ближе и всмотрись в таблички, что ты сделал мне. Как бы ты их охарактеризовал?» Юноша смущенно потупил взгляд. «Хорошо. Значит, и сам понимает, что результат его труда далек от совершенства. Господин, я знаю, что таблички вышли неаккуратные и не успели досохнуть на солнце. Но ведь я сделал все, что вы велели, переписал то, что было на образцах. Там понятно, о чем идет речь, это ли не главное. Мне было нужно передать знания с одной таблички на другую, и я передал». Ияр улыбнулся. «Конечно, для Шимуна все было просто. Скажи, юный писарь, ты хочешь получить денег за свою работу?» «Конечно, но я пойму, если вы сочтете справедливым заплатить мне меньше». «Меньше или больше, неважно. Если ты просишь хоть медяк за работу или изделие, значит, ты это продаешь. А раз ты это продаешь, значит, это товар. Скажи, Шимун, как называется товар, за который ты хочешь взять с меня плату?» Молодой человек задумчиво почесал вымазанное глиной ухо. «Письмена? Я же писарь». «Да, письмена». «Наверное». «Подумай еще». «Сведения, что отображены в этой клинописи? Знания? Нет, теперь ты и вовсе отошел от сути». Ияр взял в руки одну из табличек и потряс ею в воздухе перед самым носом Шимуна. «Ты продаешь мне вот этот предмет, глиняную табличку, в которой с помощью клинописи заключены сведения. Когда ты просишь денег за что-то, важны абсолютно все детали, мой юный будущий мастер. Ты же хочешь когда-нибудь годно вести свои дела? Хочешь, чтобы тебе заказывали таблички и платили за это много сиклей?» Шимун радостно закивал. «Так вот же один из принципов того, как следует вести дела. Запомни его. Если ты делаешь что-то, за что берешь деньги, ты делаешь товар. А товар должен быть хорош со всех сторон. Когда пекарь делает хлеб, его товар должен быть вкусным, не слишком зажаренным, с хорошо пропекшимся тестом. На нем не должно быть ни следов грязных рук, ни прилипших мух. Каменщик, который просит денег за кирпичи, должен сделать не только крепкие, но и ровные бруски, сложенные в телегу так, чтобы их было удобно разгрузить. Любой заказ должен исполняться в срок. Думай, мой юный Шимон, дальше своей обязанности. Думай о том, кто и как потом будет пользоваться тем, за что ты просишь денег. Товар мало создать, ведь в тот момент, как он попадает к покупателю, его история только начинается. Поэтому важна каждая мелочь. Даже то, во что ты заворачиваешь свое изделие, и с каким лицом ты его отдаешь. Тогда люди будут возвращаться к тебе вновь и вновь. Тогда деньги, которые ты получил, благословят сами боги, и уже эти сикли будут добро служить тебе, так же, как ты порядочно служил на то, чтобы их заработать. Шимон слушал Ияра, приоткрыв рот, и впитывал каждое слово. «Я обещал честно заплатить тебе за твой труд. За эти неаккуратные таблички, что лежат на твоем столе, я заплатил не сиклем, а знанием. Я вернусь еще через четверть луны, чтобы забрать свой товар». Когда Ияр снова привязал своего ослика Энки у ворот архива градоправителя, Шимон вышел ему навстречу и проводил в мастерскую. На столе лежали 5 табличек, прямоугольных и гладких, с аккуратными письменами и ровными строками. Глина полностью высохла, а рядом с каждой табличкой лежало по 3 пиццы. Когда Ияр удовлетворенно кивнул, приняв работу, юный писарь завернул товар в эти 3 пиццы и бережно сложил в мешок. «Ваш заказ, господин Тамкар», — улыбнулся он, — «да принесут вам пользу эти таблички и надежно сохранят сведения, доверенные им». Ияр щедро заплатил Шимону сверхуговоренного, и сердце его возликовало. Еще один житель Вавилона усвоил, как следует вести дела, чтобы город двигался к своему процветанию.